Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу еженедельную передачу «Школа выживания». Сегодня у микрофона, как всегда, Лариса Марковна Позняк, у операторского пульта звукооператор Вриндавана Чандра. И сегодня у нас в гостях Максим Николаевич Ашурков, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущий семинары по голотропному дыханию. И мы представляем Максима Николаевича. Здравствуйте, рад приветствовать всех, кто сейчас слушает эту передачу. Наша сегодняшняя передача, как вы уже поняли по названию, это голотропное дыхание. Мы знаем с вами, что дыхание – это наиболее важная функция человеческого организма. Вот почему несколько передач у нас на радиостудии были посвящены дыханию. И в частности, были передачи, посвященные дыханию, поверхностному дыханию по Бутейко. Максим Николаевич, вот сегодня вы нам расскажете об этом методе, о котором, возможно, и мало кто знает из наших радиослушателей. Расскажите, пожалуйста, что это такое и корни этого метода? Кто автор его? Самое короткое определение этой методики можно дать, просто переведя название «холотропный» или «голотропный». Это транслитерация английского слова «holotropic» с греческого языка, поскольку слово образовано из двух греческих корней. «Холос» – «цельный», «целостный». И тропос, тропеин, стремящийся к, направленный к. То есть буквально это holotropic breathwork по-английски, то есть голотропная работа с дыханием, направленная на достижение целостности. Это самое краткое определение, которое можно дать методу. Метод, его, ну скажем так, прелесть для человека, живущего внутри европейской цивилизации, заключается в том, что он и возник на основе традиционной для европейской машинной цивилизации эмпирической науки. Это метод, выходящий за грань традиционного вот этого научного понимания. Максим Николаевич, кто же был создателем этого метода? Кто это? Медик, ученый? Расскажите поподробнее об авторе этого метода. Это врач, доктор медицины, психиатр, доктор Станислав Гров. Он родился в Чехословакии, а в 67-м, если не ошибаюсь, году переехал в Америку, и с тех пор живет и работает там. В Москве сейчас на русский язык переведены его книги «За пределами мозга», «Путешествие в поисках себя», «Человек перед лицом смерти» и составленный им сборник статей «Духовный кризис». Этот метод он разрабатывал в Эссаленском институте, штат Калифорния, начиная с 73-го года. То есть он подошел к этому методу, очевидно, в поисках способов помощи, лечения, в основном, как я понимаю, психических заболеваний, нервных расстройств и так далее, да? Совершенно верно. Он начал как, ну, скажем так, добросовестный фрейдист, насколько можно было в коммунистической стране тогда быть фрейдистом, материалист-агностик. Но, во всяком случае, как он пишет в своей биографии, именно чтение работ Фрейда подсказало ему, в чем его призвание, в чем его предназначение в этой жизни. Но потом уже, опять-таки, как практик, как теоретик, обрабатывая необъятный совершенно материал своих клинических исследований, он понял, что вот эта традиционная парадигма научная, рассматривающая человека как, если не ошибаюсь, это определение дал Ален Уоттс, эго, закапсулированное в кожу, то есть человека как биоробота, нечто существующее с момента рождения, с первого вдоха, исчезающего в тот момент, когда зафиксирована смерть. Этот подход совершенно неудовлетворителен, и в конечном счете он не помогает при борьбе с психическими заболеваниями, при попытках помочь людям с более мягкими проблемами, с психосоматическими расстройствами и тому подобное. И он стал искать пути помощи своим пациентам, людям, обратившимся к нему, среди, скажем так, среди таких методик, как трансперсональная психология и гуманистическая психология. То есть гуманистическая, как понятно уже из названия, то есть направленная на человека и рассматривающая его не как допустим, нечто опасное, я имею в виду человека больного, то есть что-то, что нужно подавить немедленно, изолировать от общества, а прежде всего, как человек, находящийся в состоянии духовного кризиса, внутреннего, грубо говоря, внутреннего расстройства, если мы пользуемся терминологией юридической медицины, то есть человека, в котором расстроены все доши. Понятно. Вот. И трансперсональная психология – это опять-таки термин, если мы переведем название, это будет проще всего, то есть выходящая за рамки личности. То есть концепция… За рамки телесной концепции, имеется в виду. Совершенно верно. Личности, скажем так, биолога, физика, юридической личности, вот, вот того самого биоробота. То есть не навязывающие какие-либо религиозные и культурные схемы, но как рабочий вариант, подразумевающий, что вот человек не кончается в момент смерти и не начинается в момент рождения. И он не ограничен… вот. Рамками одной этой жизни. Одной этой жизни. И даже в этой жизни он не ограничен только чисто физическим миром. То есть вот тогда, примерно, наверное, тогда в работах Станислава Грофа появились термины холотропический и гилотропический, как его антоним. То есть гило – это материальный, то есть направленный на материальный мир. И голотропический – направленный вот именно к целостности, подразумевающий использование вот этого трансперсонального аспекта мира, существующего за пределами мира, как мы его понимаем, той реальности, которую мы обычно называем реальностью. Скажите, а он изучал только практические результаты своих исследований, либо он еще знакомился с источниками духовными, различными книгами, может быть, восточными? Или это было совершенно, так сказать, изолировано от его какой-то деятельности, связанной с изучением философии Востока, вообще религиозной какой-то литературы? Разумеется, все это было связано, и ну, тут я вынужден оговориться, что то, что я излагаю, благодаря знакомству с его работами, это в достаточно сжатой форме, и, возможно, тут хронология как-то нарушена. Но должен подчеркнуть, что это необыкновенно эрудированный человек, и должен предупредить тех, кто захочет приобрести его книги, что они достаточно плотно фундированы и достаточно сложны для понимания, поскольку человек создавал новую концепцию. Он изучал как западных философов истории и историков науки, таких как Томас Кун, Карл Поппер, Филипп Франк, Пол Фейербрандт. И одновременно с этим, ну, для любого человека, просто даже перелиставшего книгу, ясно, что он знаком практически со всеми священными текстами всех религий, в том числе и с духовными трактатами Востока. Подробнее, простите, подробнее просто сказать трудно, но потому что список библиографии к его книге «За пределами мозга» – это 12 страниц очень убористым текстом, в том числе и там есть и священные книги ведические. И вот все-таки скажите, чем же этот метод, на ваш взгляд, существенно отличается, в чем его преимущество от таких вот методов, о котором я упомянула, в частности, метод поверхностного дыхания Бутейка, есть дыхательная гимнастика Стрельниковой, из йогической практики известна пранаяма и так далее. Вот в чем все-таки его преимущество? Преимущество, ну, самым правильным ответом, самым коротким было бы абсолютно ни в чем. Ибо метод голотропного дыхания прекрасно сочетается со всеми вышеперечисленными техниками. Он подразумевает достаточно интенсивную работу в ходе, скажем так, сессии, в ходе семинара под наблюдением ведущего. А во время даже этого дыхания, то есть, вот, скажем так, в перерывах между дыхательными сессиями вы можете практиковать йогу, даосское дыхание, дыхание Бутейка, любую другую систему. И вот в какие заболевания в первую очередь помогает этот метод вылечить, кроме, как я понимаю, психические заболевания, нервные расстройства и так далее? Вот что все-таки в первую очередь этот метод помогает вылечить? Две трети наших болезней сводятся, являются по определению психосоматическими. Таким образом, можно сказать, что этот метод помогая людям достигнуть внутренней целостности, или, скажем так, направляя вектор их духовного развития по направлению к целостности, одновременно помогает им избавиться от этих болезней. То есть от всего того широкого списка заболеваний, в которые входят психосоматические, самые различные. Понятно. То есть это первопричина как бы всех заболеваний и нарушение, очевидно, в первую очередь, баланса, гармонии в тонком теле человека. И где-то помогает, очевидно, человеку пробить к его духовной такой, духовному пониманию. Да, разумеется. Себя. Но единственное, что тут, наверное, надо было уточнить, что одна из достаточно уникальных черт этого метода заключается в том, что он строится на доверии к внутренней мудрости, к внутреннему целителю человека. Да, вот, Максим Николаевич, сейчас как раз я и хотела вам задать вопрос. Давайте мы непосредственно перейдем. Расскажите нам уже подробнее и конкретнее, что же это за метод. Прекрасно. Когда я готовился к одному из своих первых семинаров и просматривал какие-то записи, касающиеся чисто теоретической части, я вдруг понял, что этот метод, ну вот так, если смотреть уже на его историю, он, ну ясно, что его нельзя было не разработать в условиях того мира, в котором мы живем. Если мы возьмем древние какие-то цивилизации, мы, по данным той же ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО, их исследовавших, там не было людей, страдающих алкоголизмом, истерией, неврозами, психопатиями. Ну, это эпоха Кали-Юга, как определяет ведические писания. Совершенно верно. Эпоха деградации. И если мы просто посмотрим, что же было в те времена, и посмотрим, что есть сейчас, мы обнаружим, что у нас отсутствует очень важный элемент, так называемые обряды перехода. Те ситуации, при которых человек сталкивался со своей смертью. Потому что если мы назовем человека брахманом, мы говорим, что он дважды рожденный, значит, человек, по крайней мере, один раз уже как бы умер. Если мы берем монаха, это человек, монаха, я имею в виду, в православном, тоже считается, что он умер и воскрес. Но у нас, в нашей культуре, в нашей повседневной жизни нет такого ритуала. У нас нет обряда входа в жизнь, осознанного входа в жизнь через осознанную смерть. И любой такой обряд, ну, я рад за тех людей, которые нашли свой духовный путь, но в массе своей это пустой ритуал для людей. Когда они крестятся, когда они проходят любой обряд посвящения, во многом это для них прежде всего умозрительная игра. Техника, о которой сейчас мы поговорим подробнее, она позволяет человеку пройти через это. Пройти через обряд перехода, то есть достижение через свою смерть, ритуальную смерть, скажем так, внутренней целостности, проработки каких-то эмоциональных и психосоматических блоков и зажатости, грубо говоря, скажем так. И как это происходит? Достаточно безобидно. Когда доктор Станислав Гроф обратил внимание на функцию дыхания, на ее психофизиологические функции. Ну, я уверен, что ваши радиослушатели уже знакомы с массой теорий на этот счет. И они уже знают, что в йогической практике очень большое внимание делается на паузе между вдохом и выдохом. У даосов, наоборот, в китайской школе психофизического совершенства, опять-таки ударение делается на то, что никакой паузы нет. Что вдох абсолютный, плавный, нечувствительный переходит в выдох. У древних христиан, у первых христиан и у предшественников христиан ессеев человека во время крещения погружали с головой в воду и в некоторых случаях насильственно удерживали под водой до того момента, когда он начинал задыхаться. То есть его лишали дыхания, происходила депривация дыхательная. Но в любом случае человека насильственно или в результате добровольного некоего усилия заставляли сосредоточиться на функции дыхания, уникальной функции нашего тела, поскольку без еды мы можем прожить 50 дней, без воды 3 дня, а без дыхания, ну, тренированный человек 120 секунд, и то у него уже могут начаться изменения в клетках мозга. Правда, говорят, есть ловцы жемчуга, которые до 3 минут могут не дышать. Совершенно верно. Но это как уже исключение. Как исключение. В одной сессии глотропного дыхания я не дышал 7 минут. Поэтому, так сказать, но это уже исключение, это уже необычное состояние. и необычные состояния сознания. Этот термин, кстати, тоже ввел доктор Стенгроф. Возможно, конечно, он встречался и у других авторов, я впервые столкнулся у него. И, следовательно, необычные состояния тела. И вот, возвращаясь опять-таки к дыханию как уникальной функции, это абсолютно автономная функция человеческого организма. Она существует до того, как существует сознание в обычном понимании нашего слова. То есть она существует у младенца, который, ну, с точки зрения ортодоксальной европейской медицины, ничего не сознает. Табула раса, чистая вязка. И одновременно это функция, которую, ну, любой из слушателей может контролировать сознание в любой момент. Любой человек может дышать, заставить себя дышать чаще, затаить дыхание. Очень просто. То есть на уровне дыхания есть уникальная возможность сосредоточить и сознательную, и бессознательную части личности. И опять-таки, чисто эмпирическим путем, подбирая, экспериментируя с самыми различными техниками, и европейскими, и восточными, и техниками различных архаических культур, доктор Гроф пришел к выводу о том, что для европейца, то есть человека, ну, скажем так, культурно обделенного в этом отношении подобного рода традиций, самым простым способом вхождения в эти необычные состояния сознания, как стартовая площадка для этих внутренних поисков себя, действует следующий метод. В расслабленном состоянии человек начинает дышать глубже и чаще, чем он дышит в обычной жизни. Все. Угу. Ну, это очень так просто, как бы звучит, просто начинает дышать так и так. А вот какие-то особые условия, как вообще это на практике осуществляется? Вот люди пришли к вам овладеть этим методом. На практике это выглядит так. После некоторой вводной беседы, когда, если вот мы берем уже семинар, скажем так, у нас здесь и сейчас в современной Москве, да? Да. То прежде всего проходит некая предварительная беседа, во время которой я выясняю, есть ли у человека противопоказания. Да, кстати, вот какие противопоказания существуют? Противопоказания существуют следующие. Беременность на последних стадиях, недавние переломы, сравнительно недавно перенесенные инфаркты миокарда и гипертоническая болезнь в стадии обострения. Вообще, язва желудка в стадии обострения. Именно в стадии обострения, поскольку, так же, как восточные методы медицины, глотропное дыхание может исцелить человека, кстати, и достаточно быстро от психосоматических заболеваний, следовательно, от гипертонии, от язвы, но через мини-кризис. Следовательно, в стадии обострения это не очень показано. Ну, согласно инструкции Минздрава, противопоказанием считается эпилепсия, хотя она не является абсолютным противопоказанием. Более того, многие люди на Западе, практиковавшие эпилептики, свидетельствуют о стойком улучшении. Но теоретически гипервентиляция легких, ну, чисто теоретически, может спровоцировать эпилепсию гранмаль, то есть длительную серию припадков. Но, как говорит в своих интервью и книгах доктор Стенгроф, в его практике не наблюдалось ни одного такого случая. Хотя он практиковал с больными эпилепсией, и, повторяю, большинство из них говорили об улучшении. Но вот у нас, как бы, в стране это не показано. Итак, мы продолжим. Значит, люди пришли к вам на занятия, прослушали вводную беседу. И дальше, как они включаются в этот метод? Дальше происходит, ну, скажем так, разминка. То есть разминка заключается прежде всего в том, что люди ложатся, и мы даем им самое простое вводное расслабление. Типа шавасаны, как бы, да? Совершенно верно. Или даже более открытая поза, типа позы звезды, так называемая, то есть поза максимального приятия, когда человек лежит, раскинув руки и ноги на, то есть, да, максимально как открытые любому воздействию, готовы принять любой опыт, любые переживания, которые придут к нему, и не судить их. Это очень важно, поскольку человек должен встретиться со своим опытом, какого бы он ни был, не отсеивая ничего. И, а вы имеете в виду встретиться с собственным опытом, то есть опыт целостный этой жизни и, возможно, даже прошлых жизней, как бы? Тот материал, скажем так, который будет всплывать во время переживания человека, условно можно разделить на три части. Биографический, так. Перинатальный, опять-таки еще одно греческое слово, переоколонатальный, родовой. То есть человек может вспомнить родовую травму. Очень важный момент, поскольку ну, мы все знаем, что если с нами происходит что-то неприятное, мы осознанно и неосознанно стараемся это забыть. Мы запихиваем этот опыт куда-то к себе в подсознание, откуда он продолжает нами управлять. Но врачи, психотерапевты знают о том, что человек, переживший травму, иногда неосознанно опять-таки ставит себя в ситуации, когда он может пережить еще раз, рискует ее пережить еще раз. Тем самым вызывая у него постоянное чувство страха, да. Которое, кстати, является причиной, пусковым механизмом многих заболеваний. Разумеется, разумеется. И происходит так, эта система постепенно входит в автоколебание. То есть человек постоянно загоняет себя вот в эти ситуации, которые подпитывают этот его внутренний страх, это, в свою очередь, подпитывает болезнь. И вот так вот он... достаточно несчастный и больной идет по жизни. И вот теперь представим себе, что доктор Гроф опять-таки открыл это эмпирическим путем еще в начале 60-х годов. Впоследствии это было подтверждено уже наблюдением за внутриутробным развитием детей, что начиная с полных 6 месяцев беременности, ребенок уже обладает своим собственным сознанием, восприятием окружающего мира. Как, причем это не связано чисто только с химизмом крови, ну, то есть дело даже не в том, что мама испугалась, адреналин выбрасывается в их общую кровеносную систему. А он уже действует как независимая система? Совершенно верно. Находящаяся в симбиотическом единстве с матерью, но тем не менее суверенная независимая личность со своим восприятием мира. Но, кстати, ведические источники утверждают, что сознание уже, то есть, когда душа вошла в момент соития, уже как бы сознанием обладает человек, вот, находящийся в эмбрионном состоянии, буквально с первых же дней. Ну, это так, к слову. Совершенно верно. И многие люди подтверждают это на собственном опыте, но как бы это опыт их субъективный, а этот опыт мы можем подтвердить объективными данными. Например, человек вспоминает уникальные особенности своей травмы во время рождения, и мать его никогда с ней не обсуждала, она потом подтверждает это. Человек вспоминает ситуацию, мать умерла во время родов, это запротоколированный случай. Он вспоминает о том, где находилась мама в момент его рождения. То есть он обладал неким стереоскопическим зрением, он как бы видел сад, в котором он находился в тот момент, когда начались родовые схватки. Вот, то есть, вот, начиная вот до 6 месяцев, как бы мы можем подтвердить это объективно, хотя вы абсолютно правы, и вот эти семинары подтверждают, что человек может в ходе вот этих вот перинатальных переживаний, у него всплывает опыт вплоть до зачатия, то есть на уровне клеточной информации, скажем так, вот того момента, когда душа входит вот эту оплодотворённую яйцеклетку, вот даже до этого момента и за этот момент он может вспомнить. Но это уже третий блок воспоминаний, который можно назвать не воспоминанием, а переживанием. Он не вспоминает, он переживает. Как бы это выходит на его сознание, совершенно лежащее верно. Где-то это в глубинах. Становится, это становится его сознанием. Это становится, может быть, даже более важным, чем тот момент формальной реальности вокруг него. И это трансперсональное, где человек может столкнуться с материалом прошлых жизней, условно говоря, прошлых жизней, потому что метод голотропного дыхания не навязывает человеку вот объяснение. У меня на одном из моих семинаров очень любопытный эпизод, когда это был достаточно как бы показательный случай именно воспоминаний, скажем так, из прошлой жизни у человека, очень мощный. И я употребил этот термин «прошлой жизни». А на уренном семинаре присутствовал человек, исповедующий буддизм. Он сказал, что ты знаешь, это некорректно. Почему? Он говорит, прошлой жизни – это символ моей веры. Хорошо, а как ты объяснишь вот этот случай у человека? Он сказал, говорит, а это единое энергоинформационное поле, и этот участок из этого поля спроецировался. Говорит, и что ты можешь возразить? То есть, да, разумеется, проще всего... Такая буддистская точка зрения. Нет, он сам верит в прошлой жизни, но, пожалуй, я принял его поправку, потому что, допустим, для ортодоксального христианина будет очень трудно воспринять этот момент. Вот, поэтому... Мы как бы не предлагаем способ описания мира. Это может быть ведический, это может быть христианский, оккультный, из книг Карлоса Кастанеды, какой угодно. Но, скажем, опять-таки, если проводить параллель с западной наукой, она же подразумевала существование, допустим, в 60-е годы существование нейтрино, такой частицы неуловимой, которая... Но ее не поймала. Еще десятилетия после этого ловила. Она как бы вычислила, что есть некий объем, где она... Это нейтрино должно быть. Также и здесь. Мы знаем, что вот этот мир есть, и мы работаем с ним, но мы не навязываем вот картину, точную картину описания. Так, и вот, возвращаясь к этому третьему блоку переживаний, выясняется, что очень многие корни проблемы наши, они коренились именно там. Максим Николаевич, простите, я вас перебью. Тут невольно возникает вопрос, связанный с таким направлением регрессивная терапия. Угу. Вы наверняка знаете об этом методе, да? Совершенно вот верно. Можно ли здесь провести какую-то параллель? Параллель, да. Только там воздействует регрессивный терапевт, а здесь пациент, или назовем слушатель вашего семинара, он как бы сам переходит в это состояние, так это или нет? Совершенно верно. Мы обычно употребляем слово «клиент», но в нашей практике оно имеет некие, вызывает некоторые отрицательные эмоции. Вспоминается наш ненавязчивый сервис, известный фильм «Клиент готов, клиент готов». Но дело в том, что на Западе это слово именно подчеркнуто употребляется. Человек не пациент и не слушатель, он не воспринимает теории, и я не делаю с ним что-то. В смысле, вот пациент – это человек, который вот он лежит, он пассивен, он жертва, он воспринимает активные действия терапевта, врача, реинкарнатора и так далее. Здесь вот это уникальная черта метода, что мы доверяемся внутреннему целителю, внутренней мудрости человека, как мы говорим. Параматма, как мы называем. Или внутреннему гуру. Да. Мы употребляем обычный термин «внутренняя мудрость» или «внутренний целитель». Угу. Или «ангел-хранитель» у христиан. Да. Как угодно. Сверхдуша, параматма. Да, совершенно верно. Угу. И то, что... И вот эта внутренняя мудрость решает каждый данный момент, с каким блоком воспоминаний человеку надо работать. Надо ли ему в данный момент... Может быть, его проблему можно решить на биографическом уровне. Ему не надо погружаться ни в перинатальный материал, ни уходить в трансперсональные какие-то вещи, столкновение с демоническими сущностями, разрешение проблем, накопившихся в прошлой жизни, каких угодно. Возможно, ему это не нужно. Или же, наоборот, он сразу же уходит именно в трансперсональные проблемы. Или на необыкновенно... с необыкновенными подробностями, которые человек... ни в каких книгах прочесть не может, он переживает травму рождения. Иногда на символическом уровне, иногда на абсолютно натуралистическом. То есть он даже чувствует, как изменились пропорции его тела. Он чувствует необыкновенное сжатие, перепады температуры, все что угодно. А вы, кстати, не читали Шримад-Бхагаватам? Есть описание, как вообще вот, человеческое существо описывается, его момент рождения в страшных совершенно муках. Не приходилось вам никогда читать? Вот мы потом... Именно этот конкретный текст нет. Вот вам будет очень интересно почитать. Там настолько это ярко описано, что действительно, когда читаешь, то мурашки по коже просто бегут. Боже мой, через какие страдания проходит душа, воплощаясь снова в этот материальный мир. Совершенно верно. Но тут надо подчеркнуть, что опыт каждого человека уникален. Да, это верно. И... Ну, в условиях нашей действительности, разумеется, для каждого из нас это опыт страдания. Хотя во многих архаических культурах есть практика как бы радостного события прихода нового человека в мир, что да, ему надо потрудиться над тем, чтобы пробиться в этот мир, но его здесь ждут, и все будет хорошо. Ну, грубо говоря, так. Да, вот. Если он все-таки осознает себя как частицу Бога и поймет, что материальный мир – это, в общем-то, юдоль страданий в конечном итоге. Максим Николаевич, вот я, может быть, немножко перебила ваш рассказ, но мне интересно, вот вы рассказываете о всех состояниях, которые испытывает пациент, и это как раз состояние, так сказать, его полного расслабления, когда он или лежит, или сидит, и так далее. А как он при этом дышит? Мы же говорим совершенно о дыхании. Верно. Итак, вернемся к практике. Значит, итак, наш клиент, или, наверное, все-таки или дышащий, это еще второе название. Дышащий, как, просто дышащий. Он начинает дышать глубже и чаще, чем обычно. То есть, ну, грубо говоря, в два раза глубже и чаще. То есть, он лежит полностью расслаблен и искусственно поддерживает свое дыхание в учащенном темпе. Это связано дыхание через нос или через рот, как ему удобнее. Удобно. Здесь это никак не оговаривается. Обычно, когда вот человек дышит чаще, то мы говорим о поверхностном дыхании, а здесь и глубокое, и учащенное. Совершенно верно. Это единственный аспект, который мы оговариваем. Как человек дышит грудное, брюшное, полностью он включает этот насос, чтобы... Так. Это уже так, как ему удобнее. И он какое-то время он поддерживает этот темп дыхания. Как говорит доктор Стенгроф, опять-таки, это самое простое принятие. Дышите до тех пор, пока не будете ошеломлены тем, что с вами происходит. Ошеломлены, может быть, не совсем точный перевод. Amazed по-английски это звучит. То есть полностью удивлены, захвачены врасплох. После чего каждый уже поступает, он может там, перестать дышать. Вот у меня был момент, когда мне, я уже говорил в своем собственном опыте, когда мне не нужно было дышать, и этого хватило на 7 минут. И человек тут может выйти из состояния расслабления. У него могут быть очень мощные, чисто мышечные какие-то переживания, скажем так. Переживания на телесном уровне. Наоборот, может начаться очень мощный спазм. Мышцы напрягаются. Он может ощутить потребность в движениях, опять-таки в резких движениях. Иногда это достаточно такая со стороны для наблюдателя угрожающая картина, заставляющая вспомнить сцены демонического одержания. Не хочу сейчас пугать слушателей, но у некоторых, наоборот, это протекает очень легко, и многие утверждают, что наконец-то мы впервые поняли, что такое полностью быть расслабленными. То есть в данном случае здесь нельзя предсказать, какой опыт будет у каждого из дышащих. У каждого он по-своему уникален. И одновременно с этим используется музыка. Определенная музыка. Дыхательная сессия длится примерно 2-2,5 часа, и для каждой из ее частей, для, так сказать, входа, для стадии интенсивного дыхания, для стадии вот этих драматических переживаний, стадии, когда человек как-то интегрирует свой опыт, используется определенная, скажем так, побуждающая музыка, структурирующая переживания. Она не программирует их. Если человеку нужно всю сессию пролежать неподвижно, он пролежит неподвижно, он просто не услышит этой музыки. Если ему, наоборот, надо двигаться, он и под самую медитативную тихую музыку будет активно двигаться, там, стучать кулаками и ногами по полу и так далее, так как ему будет нужно. После того, как человек выйдет из дыхательной сессии, опять-таки, он сам определяет. 2,5 часа – это, ну, как бы среднее время, когда среднему человеку, в принципе, вот ему хватает, чтобы проработать какую-то проблему и вывести ее на уровень интеграции. То есть 2-2,5 часа он практически пребывает в этом состоянии глубокого учащенного дыхания? Нет-нет. Обычно дыхание нужно первые 20 минут. Потом он уже открывается выходит занавес, как бы, да? Совершенно верно. Он входит в эти необычные состояния сознания, начинается его путешествие в поисках себя. И дальше он может уже перейти на нормальный ритм дыхания. Если он чувствует, что он уже как-то вот выходит из своей проблемы, начинает дышать чуть чаще, опять-таки включает это дыхание. Дальше уже каждый сам решает, как ему надо быть. А в чем роль ведущего этот семинар? Он отстранен, он наблюдает, он как-то направляет вообще, что происходит в этот момент? Слово «ведущий» и слово «инструктор» здесь не совсем точно. В английском употребляется опять-таки слово «facilitator», то есть обустраиватель, тот, кто делает удобно, то «facilitate». То есть направляющий процесс, но не направляющий в смысле помогающий человеку максимально проявить вот эта скрытая, зажатая энергия, которая начинает подниматься. Ее нужно помочь ей вот выплеснуться в каких-то безопасных для человека окружающих формах. Например, она может выразиться... Вдруг у него начнется буйство какое-то, может быть такое? Совершенно верно, может начаться буйство. Здесь самое простое – это то, что... Ну, например, подставить матрас, чтобы человек мог этот матрас просто поколотить руками и ногами. Вот. Здесь может быть обратный случай. Например, если человек был чего-то... Ну, если мы употребляем тут термины колдовской техники, то травмы душевные, идущие из родовых каких-то проблем, из прошлой жизни. Ну, у советских людей, да вообще у всех европейцев, чаще всего травма брошенности. Одиночество. Ну, вот, одиночество, потому что, ну, прежде всего, маму отвозит в роддом машина скорой помощи. Та машина, которая подбирает людей после несчастных случаев. То есть уже отвозит в больницу, место, связанное с болезнью. Ребенка шлепают по попе, чтобы он заорал тут же, как только его вытащили. Тут же перерезает пуповину, не ожидая, когда естественная циркуляция крови прекратится сама по себе. И, кстати, энергетическая циркуляция тоже. Совершенно верно. Связь с матерью. Совершенно верно. На тонком плане. Очень многие, кстати, переживают, они ощущают совершенно боль в области пуповины. То есть, как бы вот все эти ощущения болевые, они возвращаются к человеку. И потом его уносят от мамы. И он лежит и среди таких же кричащих комочков совершенно его приносит только в момент кормления. То есть материальный мир приветствует его сразу своими жестокостями, страданиями и так далее. И да. Он может, и здесь вот, ну, нам известны эти обряды колдунов, когда они извлекают из человека некий предмет на тонком, в тонком теле в него воткнутый, или же наоборот путешествуют в иные миры, чтобы вернуть его душу. Здесь, как это ни парадоксально, тем не менее, мы можем сказать, что происходит то же самое. Мы можем извлечь какую-то травму из человека, он ее сам из себя извлекает. Вот этот внутренний целитель ему помогает. Допустим, он может выплеснуть свой гнев, он может проработать, прожить еще раз какой-то момент, его травмировавший. Но вот этот момент брошенности, это тот момент, когда от него что-то отнято, какой-то кусочек его души, и он его нет. И здесь иногда достаточно просто прикосновения к человеку. Можно положить ему руку на плечо. И вот этого прикосновения в тот момент, когда он проживает снова ситуацию своей заброшенности, достаточно, чтобы исцелить его отчужденность. Мгновенно вызвать вот этот внутренний катарсис, внутреннюю разрядку, внутреннее очищение. И здесь задача ведущего в данный момент заключается только в одном – подойти и положить руку человека на плечо, уловив тот самый момент, когда ему надо положить руку на плечо, потому что весьма возможно, что именно в этот момент его и не надо ни в коем случае трогать. Максим Николаевич, а мы говорим сейчас вот о людях, которые пользуются этим методом. Это люди, ну, мы говорим, больные. А вот как они приходят с верой? Это верующие в Бога люди. Вообще они сознают себя как не просто вот как я тело, а я душа. И вообще вот эти понятия сознания, сознание как функция души. Вы даете им во вступительной беседе все эти понятия? Или они пока для этого закрыты? И вот это, эти сеансы, эти семинары, они что-то в них вот пробуждают, вот этот момент осознания себя. Понимаете, это все, конечно, великолепно, что они проживают травмы, это и необходимо порой, даже когда человек верующий, а в нем это сидит глубинно, разумеется, да? Разумеется. Вот. Как вот эти моменты, вы же вели семинары, вот наблюдали. Я сам проходил семинары. Вы, конечно, в первую очередь вы на себя попробовали. Кстати, это будет отдельный вопрос, что вас, так сказать, подтолкнуло к этому. Я избегнул, хотел бы избежать термина «больные», поскольку у меня формально нет медицинского образования. И здесь действительно мы говорим не о болезни, а о проблеме. Проблеме вот этой вот дисгармоничности между голотропическим началом в человеке, скажем так, и гилотропическим. То есть, когда у него вот нет этой динамики духовной и материальной жизни. И, скажем так, ну, первая ступенька у любого человека, когда он решает что-то сделать. Вот он пришел просто на семинар, значит, он уже решил что-то искать. Он решил как-то с собой работать. Я, естественно, не даю каких-либо начал вот, своих концепций о том, что такое душа. И, потому что у каждого человека будет свой собственный опыт. Как подтверждает практика всех семинаров и практика других ведущих голотропного дыхания и самого доктора Грофа, любой человек получит подтверждение своим духовным исканием. Но кроме твердокаменного атеиста. То есть это будет так или иначе толчком, совершенно как бы, верно, да? Совершенно верно. Таким толчком. То есть более того, прошу прощения, что перебью вас, Лариса Марковна, но то есть человеку будет он окажется в ситуации, он окажется с предъявленным его вот этой внутренней мудростью свидетельством наличия духовного измерения в этой жизни. Но какое это будет? Это может быть чисто шаманический опыт, это может быть христианский опыт. Опыт каких-то восточных верований. Здесь мы не можем предсказать, тем более в наших условиях, когда люди, ну, каждый ищет свой путь, потому что и в духовном плане, и в культурном обществе атомизировано, разбито на отдельные атомы. Максим Николаевич, вот вы пришли к изучению этого метода, к его практическому использованию в своей жизни. Что-то вас к этому подтолкнуло? И какие вы получили в итоге, так сказать, результаты, и что для вас открылось? Разумеется, я прежде всего пришел как человек, имеющий свои внутренние проблемы, проблемы, так скажем так, в объективном мире, с так называемой объективной действительностью, с чувством некоего разлада внутри себя, при том, что я практиковал до этого различные восточные системы, но тем не менее не чувствовал какого-то прорыва, результата. И то есть дисгармония. Совершенно верно. Вы ощущали. Да. И с тех пор, это был где-то 92-93 год, я могу сказать, что моя жизнь изменилась самым радикальным образом, и я рад всем тем изменениям, которые за это время в ней произошли. Максим Николаевич, большинство наших слушателей – это люди, которые уже пришли к духовному источнику истинному, к ведическим знаниям. Они изучают их, они проповедуют, они осознали себя именно как души. Вот скажите, пожалуйста, ваш, то есть не ваш, а этот метод, о котором вы сегодня рассказывали, каким образом он может помочь им вот их в их реализации, потому что знаниями духовными можно обладать, но вопрос о истинной реализации в жизни, в буднях каждого дня. Вот скажите нам, пожалуйста. Уверен, что радиослушатели, многие из них, по крайней мере, не только уже много знают о духовных практиках, но и достигли больших успехов в этой области. Но тут мне вспоминается сказание о царе Ракшасе, могучем йоге, я забыл, как же его звали, стремившимся избежать смерти. Хираньякашипу. Совершенно верно, Хираньякашипу, стремившимся избежать смерти и, как обратная сторона этого стремления, одержимого манией величия. Он был одержим, да. Хотя он был могучим йогом, обладающим великими ситхами, обретшим бессмертие, и тем не менее он был одержим, он был несовершенен, и он погиб. Таким образом, мы можем очень далеко уйти по духовному пути и так и не достигнуть самого главного, вот этой внутренней целостности. Тот метод, ведущим которого я являюсь, помогает человеку обрести эту внутреннюю целостность, помогает встретиться со своей собственной внутренней мудростью. И понять, конечно, что каждый из нас – частица Бога, но и слуга Верховной Божественной Личности, а не так, как известный герой, о котором вы упомянули, Хираньякашипу, который практически хотел стать бессмертным и властвовать, то есть занять положение как бы этого Бога. По сути дела, такое искаженное представление о цели жизни и о истинном назначении. С медицинской точки зрения, бред преследования и мания величия, страх смерти, танатофобия. Да, разумеется, все это правильно. В любом случае, человек увидит свой собственный, присущий только ему, вектор развития. Да, и это очень важно, особенно если мы помним, что каждый из нас – это есть индивидуальная душа. Спасибо вам большое, Максим Николаевич, за ваши ответы, за ваш интересный рассказ. Я думаю, что, может быть, не все так на первый взгляд, конечно, просто. Ну, разумеется. Но, ну, я надеюсь, если возникнут вопросы у радиослушателей, то мы сможем как-то, может быть, побеседовать еще раз на эту тему. Разумеется, я буду рад. А сейчас еще раз спасибо вам большое, Максим Николаевич. Спасибо вам, Лариса Марковна, и спасибо всем тем, кто слушал нас. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и удачи вам на вашем духовном пути. До новых встреч на волнах радио Кришналока. Всего доброго. Хари Кришна.